Мы гудели, пытались выбраться задом, но оттуда напирали другие машины. Все нервничали, потому что мы могли пропустить очередь в крематории. Тогда Бог знает, когда удастся сжечь нашего покойника. Пришлось ждать, пока фургон не разгрузился, а потом шофер так рванул с места, что дедушка Степан в гробу мотнул головой с таким видом, словно хотел сказать своим хриплым голосом: «Непорядок, понимаешь, при Сталине такого бы не допустили». Мы таки опоздали, и вместо дедушки Степана в огне крематория уже спокойно себе корчились другие покойники, очередь которых была за нами. Проскочили вперед, а мы лишились очереди. Теперь жди. Если нам повезет, и еще кто-нибудь задержится в пути, тогда мы и прорвемся. А если нет, сиди и кукуй до самой ночи с дорогим покойником на руках. Вся наша родня — честные коммунисты, не способные ни на какие хитрости и трюки. Но с нами был беспартийный дедушка Сёма, позор семьи. И остальные поглядывали на него с надеждой. Он не обманул их ожиданий. Исчез в глубине крематория, сунул кому-то взятку. И вот уже отгоняют зареванные стайки других людей с их покойниками. «Дорогу, граждане, пропустите покойника!» Это дедушку Степана, как будто у остальных не покойники, а они рвутся живьем прыгать в огонь. Гроб поставили на колеса, которые стояли на рельсах. При этом по этим рельсам он покатился на тот свет. Посторонним велели очистить помещение. Мы остались у днива открытого гроба. Еще мрачный служитель крематория возле поставленной к стене крышки гроба. В руках он держал молоток и большие гвозди. Он будет заколачивать гроб, догадалась я. Из нагрудного кармана у него торчали большие ножницы. «У вас 5 минут, товарищи», — напомнил он нашим. «Постарайтесь уложиться, другие ждут». От всей нашей семьи вышел к изголовью сухонький прадедушка Лапидус, который пережил покойника лет на 20. И сказал речь. Он назвал покойника по фамилии, кратенько перечислил его заслуги перед государством и закончил такими словами: «Спи спокойно, боевой товарищ». Я робко посмотрела на остальных. Никто не выразил удивления. Какой же он Лапидусу товарищ? Один сидел за колючей проволокой, а другой сторожил его с наружной стороны. Хороший товарищ. Я потом много дней спустя спросил об этом у прадедушки. Старенький Лапидус сделал торжественно печальное лицо и сказал: «Мы оба состояли в одной партии. Цель у нас была одна, только методы разные». Больше я вопросов не стала задавать. А тогда в крематории еще раз отличился дедушка Сёма, похожий на китайца. Он единственный из мужчин заплакал и, прощаясь с покойником, поцеловал его в лоб и прошептал, давясь слезами: «Прощай, душегуб». Ляпнул на нервной почве не имя, а кличку дедушки Степана. Все сделали вид, что ничего не заметили. Перед тем, как заколотить гроб, служитель ножницами подрезал на покойнике китель и брюки галифе, оставив заметные дырки. Я чуть не задохнулась от негодования. Но дедушка Лёва положил мне ладонь на голову, призывая к спокойствию, шепотом пояснил, что так полагается, иначе внизу у печей рабочие разденут покойника и костюм продадут на рынке. А с дырками, мол, не продашь. Сейчас есть абсолютная уверенность, что дедушка Степан отправится в печь в полной форме, хотя и с дырками. Назад мы ехали в 2 такси. Я сидела рядом со вдовой и гладила ее холодную руку. Пахло нашатырным спиртом. Дедушка Сёма держал в трясущейся руке пузырек. Его бывшая жена, вдова покойного майора, то и дело теряла сознание. Б.С. Ругает Израиль, на чем свет стоит. Остервенело. Зло. По-моему, так может ругать неравнодушный человек, а любящий, чью любовь растоптали, подвергли поруганию. Это не ругань, а плач. Особенно заметно это, когда по телевизору показывают что-нибудь об Израиле. Он весь напрягается, ловит каждый кадр. Лицо его то светлеет, то мрачнеет. Израиль — его боль. Другие евреи, которые не были в Израиле и никогда туда не поедут, худого слова не скажут об этой стране. Я имею в виду гостей, бывающих в нашем доме. А когда Б.С. при них ругает Израиль, делают нейтральные лица. Мол, мы ничего не знаем, наше дело страна. Если при них показывают по телевизору Израиль, на их лицах появляется стыдливое любопытство, какая-то неловкость, словно их уличили в чем-то неприличном, как дезертиров, бежавших с поля битвы. любопытную штуку я подслушала. Евреи, рассеянные по всему миру, по всем странам, это отличное удобрение, помогающее процветанию этих стран. Евреи же, собранные вместе, превращаются в обычное говно. Сказал это, конечно же, B.S. и тут же добавил, что это не его слова, а какого-то известного еврейского деятеля, которого трудно обвинить в антисемитизме. Мне этот афоризм понравился. Он едкий, жестокий, но, к сожалению, правдивый. Стоит задуматься над этим. Америка — страна абсолютно ничего не означающих улыбок. Русские мигранты на эти улыбки попадаются и как рыба, попадаются как рыба на крючок. Здесь улыбаются просто так, без причины, потому что так принято. Улыбка на лице, как косметика для женщин, без улыбки — дурной тон. Здесь приветствуют друг друга вопросом: «Как поживаете?» И никакого ответа, кроме «прекрасно», не ожидают. Не принято. Если у американцев умер кто-нибудь из близких, а его приветствует «как поживаете», он автоматически ответит «прекрасно». Я порой думаю, хорошо бы проучить какого-нибудь американца на его бессмысленное «как поживаете», подробно и долго разъяснять ему, как я себя чувствую, то есть как поживаю. Его бы кондрашка хватил. Но меня бы не стали слушать. Не оборвали на полуслове. Ведь я ребенок. А вот если бы взрослый попробовал, хотел бы посмотреть, как улыбающееся лицо вытянулось бы до убийственно тоскливой гримасы. Улыбайся, американский вопль, вроде нашего «держись, не пропадем».